Искусство поедания снежинок. Некоторые умения человека доведены до совершенства и граничат с высоким искусством. Возьмем, к примеру, такое известное времяпрепровождение, как художественная гимнастика, основательно застрявшая между спортом и танцами, или умение брать и давать взятки, сочетающие в себе тонкое знание психологии и чувство меры, точно соотносящиеся независимо от суммы с популярным у живописцев золотым сечением. Сюда же, без сомнений, можно отнести предмет нашего небольшого исследования. «Ну вы, батенька, даете, нашли искусство», — возмутятся некоторые. «Да, нашел», — скажу я, скромно потупив голову. «Ну и что нужно для поедания снега?» — спросите вы тогда скептически. «Да ничего особенного. Рот и снег. Другое дело — искусство поедания снежинок. Тут случай особый, я бы сказал, деликатный. Для подобного мероприятия необходимо особенное состояние души. Без него фокус, ну, никак не получится. Представьте себе. Зима, оттепель, медленно падающие снежинки. Погода благоприятствует гуляниям на свежем воздухе. И тут появляетесь вы, весь белый. Со сноровкой настоящего аса вы невозмутимо движетесь навстречу озабоченным собственными думами, угрюмым и куда-то спешащим гражданам. Ваш рот открыт, язык высунут, им-то вы и ловите на лету кружащиеся в воздухе пушистые хлопья. Снежинка, попавшая вам на язык, мгновенно тает, оставляя после себя приятный холодок. Но лишь она отправляется в небытие, как вы ловите на язык новую, затем еще одну и еще. Ваши такие идиотские со стороны действия элегантны и красивы, взгляд сосредоточенный и весел одновременно. А душа переполнена радостью сиюминутного счастья, она целиком в медитации снегопада. И хочется в непонятном порыве вдруг остановиться, снять шапку и продекламировать. Снег идет, снег идет, снег идет, и все в смятении, убеленный пешеход, удивленные растения. Но сразу же вспоминаешь, что это уже сказал один знаменитый поэт. Да и язык, в общем-то, занят. И вот мы идем, нет, плавно скользим в воздушном пространстве улицы, ловим на язык снежинку за снежинкой и понимаем, что в этот момент сами собой оказываемся здесь и сейчас, самым простым и естественным способом. Да и понимаем ли мы что-либо? Наш ум ушел на перерыв, понимать нечем и нечего, остается только чувствовать и сопереживать мгновением. И мы — это уже не мы, нас нет, и существует лишь спонтанность действий, валящихся на голову в белых переменах. Вряд ли искусство поедания снежинок сравнится с искусством медитации, хотя медитация в нем даже поболее. Но как можно соизмерить уединенное рассматривание узоров на обоях с хаотичным полетом пространства в бесконечном мгновении настоящего? Вернее, с двумя полетами — полетом снежинок и вашим собственным, душевным полетом. И даже не полетом, а танцем, даже не танцем, а нечто большим — творчеством в действии, искусством движения и зимним перформансом на кончике языка. Зато искусство поедания снежинок уместно сопоставить с филигранными движениями мастера цигун или пластическим танцем учителя тайцзи цюань, или с переправой даоса через стремительный поток. Легкими и выверенными движениями он переступает с камня на камень. Еще минуты, и монах-отшельник достигает другого берега и исчезает из виду, словно растворяясь в природе бытия без остатка. Или с чайной церемонией, в которой обыденный ритуал потребления напитка доведен до высокого священнодействия, символизирующего быстротечность и переменчивость жизни. Удивительно, как же угораздило возникнуть дзен там, где почти никогда не бывает снега. Скажите честно, положа руку на сердце, вы когда-нибудь сбивали сосульки? Не по делу, а из озорства. Ведь это тоже искусство. И даже не важно, в каком именно возрасте. Вы помните, как это было? Вы помните себя в этот исторический для вас момент? Именно тогда, увлеченный этим веселым занятием, вы забывали обо всем на свете и в первую очередь о самом себе, и вопреки аристотелевой логике становились самим собой. Собой настоящим, а не выдуманным. И именно тогда вы соединялись с миром в единое целое, и морозное время останавливалось на полпути, уступая вам дорогу. Так и искусство поедания снежинок есть акт освобождения человека от мирских привязанностей и забот обыденности. Быть этим искусством может позволить себе каждый. Лишь бы падали с неба пушистые белые хлопья, да было бы у вас соответствующее к тому настроение. Скажу по чести, лишь искусство сбивания сосулек в состоянии поспорить с катарсисом поедания снежинок. Да что там? Ведь так и хочется повторить слова поэта. «Остановись мгновение, ты прекрасна!» Или слова мистика. «Вот оно!» Где? Вот. Куда? Оно. И главное, зачем? Да разве это важно? В этот момент важен только этот самый момент, а всего остального не существует. Я всегда улыбаюсь снегопаду, а потом неизменно задумываюсь, будто я и не я вовсе, а какой-то Чингисхан. Где же мое место в его неподвижном стремлении? Могу ли я надеяться на его милость, чтобы стать не частью зимнего праздника, а им целиком? Счастливым и свободным целым в раздробленном на «да» и «нет», на «хорошо» и «плохо» мироздании. И пока кружат снежинки, мой ответ очевиден.